Грешник, как на крыльях, полетел в указанном направлении. Валал подхватил со стола подписанный им бланк и рванул следом. Джин старался не отставать. За дверью его ждал дикий вопль татуированного грешника, которого черти уже заталкивали в котел. Обстановка резко изменилась. Они находились в мрачном, темном подземелье, освещаемом лишь огнем под котлами, в которых варились мученики. — А как же договор? — рыдал качок. — Испытательный срок, — развел руками Валаал. — Вот, сами изволили подписать. Потряс он бумагой перед его носом. — Сколько вы мне там намотали? — взъявился грешник. — Вообще-то временные рамки здесь не обговариваются. Валал серьезным видом изучил бланк. Но могу порадовать. Лично вы с вашим послужным списком можете рассчитывать на вечность. Волки позорные! А как же там в чистилище? Пробулькал несчастный. Реклама? Развел руками Валал. Но честная. У тебя еще есть шанс попасть туда. Как? «Мобильник!» — взвыл кто-то из соседнего котла. Оттуда высунулась всклокоченная голова с тихо выпученными глазами. Рядом тут же оказался черт с магнитофоном в руках и услужливо подсунул в протянутую руку трубку. «Толян!» — радостным голосом заорал мученик. «Как жизнь, дружбан? Че, не узнаешь? Да босек это, хмырь! Да чё ты пугаешься-то? Все путем. Ясное дело, откуда? Не из рая же. Там, братан, ловить нечего. Скукотища, жуть. А здесь лафа. Черт поспешно подсунул поближе к трубке магнитофон, из которого слышались веселые восклицания, звон бокалов и разбитная музыка. «Слышь, Толян, я чё звоню-то? Ты как того копыта откинешь к нам давай, я помогу». «Да ты дурной, думаешь, сюда всякого принимают? Да в нашу думу легче прорваться, чем сюда. Без рекомендаций даже не суйся. Ну, я уж по старой памяти похлопочу. Заметано, человечек к тебе подскочит. Ты на рожки его внимания не обращай, свои ребята. Ну, пока». Черт деловито убрал магнитофон и трубку в сумку, висящую на плече, и протянул грешнику лист бумаги и ручку. «Все понял», — повернулся Валал к новичку. «Чем больше рекомендаций, тем больше шансов выйти на эстраду. Туда», — показал он пальцем вверх, — «в чистилище». «Да, у нас, братаны, за такие подставы...» Разъярился качок и заткнулся, получив кочергой по голове. Черти знали свое дело. Работали дружно и слаженно. «Впечатляет?» — гордо спросил демон. «Лихо!» — покрутил головой джин. «Нос!» — потер руки глава демонического отдела. «Очередь за вами». «Да и в смысле как?» — не очень вразумительно спросил, ошеломленный всем увиденным визирь. — Опыт, опыт, новые технологии. Вы ведь за этим сюда прибыли? — Да вообще-то мне консультация была нужна, — почесал затылок джин. — И в смысле информация, — поправился он. — Ты что мне мозга пудришь, гад? — ласково спросил Валал, ощерившись в недоброй улыбке. «Думаешь, по ушам проехал, спер какое-то ноу-хау и рассчитываешь спокойно слинять отсюда? Да еще на какую-то там информацию претендуешь?» Джинну стало неуютно. «Технологии давай!» — прошипел демон, наступая на визиря. «Кем вы там, на Востоке, души правоверных оттяпываете?» «Да цепись ты от меня!» — возмутился джин. «Неуполномочен!» «Ах, неуполномочен!» Глаза демона налились кровью. Черт, закончивший обслуживать своего грешника, поспешно засунул рекомендацию в сумку, выдернул оттуда мобильник и что-то испуганно зашептал в него. «Впрочем...» — внезапно остыл Валаал, покосившись на черта. «Это уже твои проблемы. С Андром Меллихом разбираться будешь или с Асмодеем? Он ведь у нас глава демонов-истребителей». С этими словами Валаал с резким хлопком испарился. Амар вытер со лба пот. «Тернист путь к власти». Но не успел он перевести дух, как тут же нервно икнул. Молния ударила у самых его ног. «Он успел что-нибудь сказать?» — рявкнул возникший перед джином Асмодей. «Никак нет», — вытянулся по стойке смирно черт, торопливо убирая мобильник в сумку. «Фу, молодец! Орден Кривого Рога за мной! Рад стараться!» «Вольно!» — махнул рукой Асмодей и повернулся к Амару. «Пошли в мой кабинет. Теперь спешить некуда. Там и потолкуем». Дорога пролегала сквозь бесконечные ряды котлов, меж которых весело сновали черти. Дела в аду, судя по всему, шли как нельзя лучше. «Хорошо дело поставили», — одобрил Амар. «Стараем», — еще раз сверкнула молния, и прямо под ноги к ним рухнул Люцифер. Затормозить Асмодей с Амаром не успели, и кубарем покатились по узкому проходу меж котлов. «Ой, загулял, загулял, да загулял, парниша молодой, да молодой!» Амар открыл глаза. Прямо к его носу подкатилось кольцо с монограммой КБ. Джин в таких случаях никогда не зевал. Кольцо исчезло в широком рукаве его халата. «Тьфу ты! Опять с Кощеем нажрался!» — рассердился Асмодей. Глава демонов-истребителей поднялся, оттряхнул копыта и помог подняться гостю. «В холодную его!» — коротко скомандовал он суетящимся рядом чертям. «Пусть проспится!»